философию единения, идеологию, которая может победить коммунизм на философском уровне и решить проблемы, способствовавшие зарождению и развитию коммунизма. В зале, как всегда, присутствовал целый сон журналистов, университетских деятелей и политических руководителей. Заключительный банкет в залах отеля «Шератон» дал возможность полковнику Пак Бохи воздать почести генералу Пиночету и экономическому возрождению Чили, что он и сделал в присутствии личного представителя диктатора Ховино Нового и генерала Клаудио Лопеса, который воскликнул: «Мы знаем, что люди вроде преподобного отца Муна и вас являются столпами борьбы против международного коммунизма». Через несколько недель одна молодая миссионерка-американка Церкви Единения в Сантьяго невинно призналась журналисту из христианско-демократического журнала «Хой», что Пак Бохи имел долгие беседы с Пиночетом в 1980 году, перед тем, как открыть отделение Каузы в Чили. Весьма странные христиане. Находящиеся у власти с 1976 года аргентинские военные не очень склонны поддерживать мунистский крестовый поход. Во время своего турне 1979-80 годов Пак Бохи, занимавшийся поиском двуязычных журналистов, воспользовался остановкой в Буэнос-Айресе, чтобы изложить генералу Антонио Льямасу, государственному секретарю ведомства информации диктатора Виделы, первый крупный проект Муна, касающийся прессы в Латинской Америке. Приобрести, чтобы изменить ее направленность, крупную ежедневную газету, выходящую в Аргентине на английском языке и твердо противостоящую диктатуре в области прав человека. Речь идет о Буэнос-Айрес Геральд. Проект, похоже, завоевал благосклонность генерала Виделы. Но сделка не состоялась, поскольку правительство не оказало нужного давления на владельцев газеты. На следующий год, когда Пак Бохи объезжал Южную Америку, проводя семинары Каузы, генерал Виделла и адмирал Массера, оба активные члены Всемирной антикоммунистической лиги, отказались от встречи с южнокорейским полковником. Трудно сказать, чем был мотивирован отказ. Желанием ли политически отмежеваться от Муна или религиозным недоверием ярого католика Рафаэля Виделлы? И все же сотрудничество между семьей и аргентинскими военными продолжается. Но оно остается скрытым от посторонних глаз. Как и в Уругвае, полковник быстро довел до сведения генштаба, что движение может поставлять оружие и военное оборудование. Предложение подверглось серьезному изучению. Приподняв уголок занавеса над этими переговорами, генерал Альбано Аргиндеги, бывший министр внутренних дел диктатуры, сообщил одному из наших сотрудников, что мунистское предприятие Кореи продало второй аргентинской хунте парашюты и обмундирование. Самые реакционные круги аргентинской церкви поддерживают инициативу южнокорейца. Монсеньор Антонио Пласа, архиепископ Ла-Платы, предлагает свое покровительство первому семинару Кауза в Аргентине, организованному католическим университетом Ла-Платы. Мадам Эбе де Бонафини, президент Лиги Матери Площади Майя, обвиняет монсеньора Пласа в прямом участии в репрессиях. Она сообщила, что обратилась к нему в феврале 1977 года, некоторое время спустя после исчезновения ее сына, когда она еще не сотрудничала в движении за права человека и за розыск пропавших без вести. Ее свидетельство звучит обвинением.